Ранним утром в центре Хаксмида случайными прохожими был найден еще один изувеченный труп. Жертвой оказалась вторая похищенная, женщина средних лет, жившая на самой окраине деревни, вернее, ее блеклая тень. Гермиона видела колдографию, сделанную незадолго до ее пропажи, вот только узнать в тощем скелете с клочками поседевших волос некогда полноватую Агнес Скриспи без экспертизы было просто невозможно. Бедная женщина пережила мученическую смерть. Гермиона до сих пор ощущала во рту привкус желчи, когда впервые увидела ее изломанные кости, разрезанные сухожилия и вырванные внутренние органы. На ней не осталось ни дюйма живого места, только лицо по неведомой причине оставалось совершенно нетронутым. И, как утверждали эксперты, она все это время была живой и, скорее всего, пребывала в сознании. Тело Агнес выглядело настолько жутко, что Гермиона даже не нашла в себе силы спросить, как те пришли к такому выводу. И оставленная в ее кисти мятая записка, где кривые алые буквы складывались в новое послание. Старуха оказалась разочаровывающе скучной. Сбылся главный страх всей министерской верхушки. Общественность прознала про разгуливающего на свободе маньяка, и волна паники захлестнула всех. Все требовали ответов, а громче прочих их требовал Артур Флик, статьи которого только подливали масла в огонь всеобщего недовольства. Он, словно акула, что учуяла кровь, вовсю кричал о слабости министра, об утрате контроля над ситуацией, и Гермиона с неприятием испытала правомерность этих обвинений на собственной шкуре, когда получила от Лакоста прямой и недвусмысленный приказ присутствовать вместо него на срочной пресс-конференции. Вопросы журналистов ссыпались, как ядовитые стрелы, без устали и со всех концов немалого атриума, отчего двухчасовая конференция превратилась для нее в растянувшиеся круги ада. И во главе всего этого демонического полчища был сам Артур, мать его, Флик, каждый вопрос которого бил прицельно и наповал. Как долго от общественности скрывалась правда? Огласите имена похищенных жертв. Почему Эврорад бездействует? Где министр и почему он отказывается от комментариев? Как мы можем доверять власти, предавшей наше доверие? За последние годы Гермиона успела отвыкнуть от столь пристального внимания прессы и теперь изо всех сил старалась не позволить маске уверенности и решительности сползти с ее лица. Вот только последний вопрос ушлого журналиста вогнал жирный гвоздь в крышку ее выдержки. «Мисс Грингер, как лично вы оцениваете способность министра Лакоста и дальше возглавлять правительство магической Великобритании?» Она едва нашла в себе силы ровно ответить на выпад. «Мистер Флик, если позволите, сейчас на первом месте, поиск пропавших без вести, любые иные темы только уводят нас в сторону от главного», после чего поблагодарила всех за внимание и поспешила убраться от этой своры стервятников с самопищущими перьями куда подальше, отрывисто отдав Калу распоряжение, чтобы ее никто не беспокоил. Она залетела в свой кабинет, и теперь, лежа на диване, прокручивала в голове терзающие ее последние недели мысли, каждая из которых была сложнее предыдущей. Поиски Теодора Нотта велись повсеместно, но безрезультатно. Гарри отказывался делиться подробностями их поисков, каждый раз с незыблемой уверенностью повторяя: «Гермиона, тебе не о чем волноваться, мы поймаем его совсем скоро». Хотела бы она иметь такую же уверенность, как у него. Блэк поражал ее своей силой и харизмой. Он был словно скала, о которую разбивались все неприятности. Тем, в ком она старалась черпать сейчас недостающую ей уверенность, он бы ни за что не допустил того же хаоса, что Джон. Ведь действительно, что творилось с Лакостом? Почему он полностью сдавал все позиции? И сегодняшний его отказ выйти к журналистам вызывал еще большую тревогу. Им был нужен лидер, который сплотит их общество, даст им веру в будущее. Тем более сейчас, когда люди боялись выходить из своих домов. Это напоминало далекий 96-й краткий год, когда волна страха и паранойи заставляла волшебников подозревать всех и каждого. Странно, как быстро изменилось ее мнение о Джоне, ведь она сама голосовала за него на последних выборах. Он выглядел отличной заменой Кингсли. Опытный управленец, бывший глава департамента магического правопорядка, он не понаслышке знал о правилах подковерных министерских игр, о механизме поиска общих решений и о важности сплоченной работы всех департаментов. Тогда почему он так вел себя? Что стало той точкой невозврата для некогда сильного политика? Неужели пропажа племянницы? Разве не требовалось напротив найти в себе силы, чтобы объединить вокруг себя людей, испытавших то же, что и он? Чтобы вместе найти виновника? Столько вопросов, и ни малейшего ответа, и гудящая с самого утра голова стала болеть еще сильнее. «Мисс Грингер», из-за двери послышался тихий голос помощника. «Все в порядке, мисс Грингер?» Кое-как раскрыв опухшие глаза, она глубоко вздохнула и медленно оторвала спину от удобного дивана. «Да, Кол», медленно отозвалась она, пытаясь унять всколыхнувшуюся волну паники внутри. Что-то случилось. На пороге кабинета появился Кол с дымящимся кофе на подносе. «Нет-нет, не волнуйтесь, просто вы просили занести вам через час, и я полчаса не мог до вас дозваться». Тут, не выдержав, Гермиона негромко рассмеялась. «Кофе. Это был всего лишь кофе, а она уже успела себе надумать невесть что. Спасибо, Кол», с уставшей улыбкой поблагодарила его Гермиона и поднялась на ноги, снова надевая неудобные туфли. «Пожалуй, лучше я сегодня просто отправлюсь пораньше домой, это был слишком долгий день. Перенеси все встречи, все равно ничего путного я уже сегодня из себя не выдам». «Конечно, мисс Грингер», — произнес мужчина, услужливо пропуская ее вперед себя. «Спокойного вам дня». Гермиона только кивнула на прощание и на негнущихся руках поспешила к каминам в атриум в надежде, что в обеденное время никто не заметит ее быстрый уход. Ей позарез была нужна доза успокоительного и снотворного. Пока Теодора Нокте не поймают, ей еще не скоро выдастся возможность отдохнуть. Великобритания и графство Девон, семейный склеп Уизли, 1554, 15 октября 2009 года. Путь в Девон занял без малого 4 часа. Этого времени хватило с лихвой, что еще раз все взвесить и просчитать варианты. Хотя какие варианты? Все было решено давным-давно. Слишком долго Уизли безнаказанно путался под ногами. Наконец кортеж машин остановился неподалеку от семейного кладбища Уизли, выпуская сидевших в них вооруженных людей наружу. Медленно выйдя вслед за ними, я ступил на пожелтевшую от засухи траву. Себастьян молча встал рядом и привычно сканировал пространство вокруг на предмет угроз. Легкий бриз со стороны Ла-Манша приятно трепал волосы, донося крики летающих над темной водой чаек, а сияющее солнце все еще согревало, несмотря на то, что температура воздуха в этот день едва ли достигала 15 градусов. Тишина да идиллия, вот только мы приехали не на природу и местные скульптуры любоваться. Я осторожно присел на капот одной из машин и взглянул на циферблат наручных часов. Стрелки показывали без 3:16. Пора. По местам, парни. Отрешенно наблюдая за тем, как быстро и организованно рассыпались по периметру подчиненные, я неторопливо достал из портсигара сигарету, прикурил ее и с наслаждением сделал первую глубокую затяжку. Табачный дым наполнил легкие и медленным яд распространился по телу, проникая в каждую клеточку тела. От смерти никто не сбежит. Так есть ли разница, что убьет нас быстрее? Шальная пуля врага или сигарета в собственных руках? Я с легким скрипом толкнул металлическую калитку и прошел вперед по заросшим травой дорожкам. Следы всеобщего запустения сразу бросились в глаза. Давно здесь никого не было, невольно подумалось, и эта мысль вызвала тихий смешок. Кто бы мог подумать, что нарративная любовь Уизли к своей семье не будет распространяться на их могилы. Я неспешно шел вперед, внимательно вглядываясь в едва различимые полустертые буквы на сером граните. Сколько их тут было? Не меньше сотни. Самые старые надписи вообще было не разобрать, и я просто проходил мимо них, углубляясь все дальше вглубь кладбища. Септимус, Тесси, Матильда, Гаррит, Мюриэль. Наконец в глаза бросилась еще не стершаяся надпись «Фред Г. Уизли», а вслед за ним на последнем надгробии аккуратными золотыми буквами было выведено «Дженевра Молли Уизли». «А вот и ты», я остановился перед ее могилой и с вновь вспыхнувшей внутри ненавистью уставился на имя той, что вместе со своим братом знатно испортила мне жизнь. «Единственное, о чем я искренне сожалею, так это то, что кто-то убил тебя вместо меня. Ты бы днями напролет молила бы меня о смерти, обрести которую ты бы не смогла еще очень долго». Догоревшая сигарета упала рядом с засохшим букетом, отчего сухие листья тут же загорелись на каменной плите. «Впрочем, заодно я могу тебя действительно поблагодарить за то, кем стал в итоге, вопреки всему и каждому». В наушнике раздался хриплый голос молчавшего доселе Себастьяна. «Он на месте. Будет у вас через 20 секунд. Это конец. Окончательный и бесповоротный. Игры закончились. Сдавайся, Блэк. Все кончено», — прокричал Уизли, и с каждым новым словом его голос позади меня звучал все ближе и ближе. «Тебе самому не надоело?» — поинтересовался я, не повышая голоса и не отводя взгляда от имени, высеченного на могильном камне. «Дженевра Молли Уизли. Имя той, кто испил немало моей крови. и чья смерть принесла лишь новые проблемы. Ты, словно паршивая ищейка, ищешь поводы для ареста, но их нет. Я чист перед законом, произнес я и обернулся к нему. Он стоял совсем рядом, и друг от друга нас отделяло не больше 10 футов. Я отчетливо видел бурлящую в его взгляде ненависть и перекошенное от гнева лицо. Обе его ладони были с силой сжаты в кулаки, отчего костяшки заметно побелели. Но волшебной палочки, к моему удивлению, в них не было. Он был настолько в себе уверен, или же просто глуп, если считал, что без магии я был безоружен. Я знаю, это ты стоишь за всеми теми нераскрытыми преступлениями, как убийство Габриэля Уоллиса и Кваква, удивленно переспросил я, прерывая его на полуслове. Детектива, который работал под прикрытием на ирландскую банду, помнишь такого? Рональд буквально прошипел ответ сквозь зубы. Тот, о котором писали в газетах. А я-то тут при чем? Это ты убил его. У меня есть воспоминания свидетеля. Он видел твоего подручного недалеко от его дома в тот день. С каких это пор прогулка по городу стала преступлением? Я вопросительно вскинул бровь и ухмыльнулся. Ни один британский суд не примет такие показания. Или статут все же отменили? Замолчи, рявкнул мужчина, постепенно теряя терпение. Тебя и твоих дружков-пожирателей будет судить Визингомот. Старая песня. Ты забыл? Мы изгнанники, Визингомот не имеет над нами власти. И здесь мы чисты. Чисты, с презрением выплюнул Рональд. Это когда убийство, похищение и пытки стали легальным делом, исключительно пустые домыслы. Вы с напарницей так ведь ничего и не нашли при обыске. Насмешливо протянул я и осмотрелся вокруг. Кстати, где она? Решила пропустить все веселье? Это доказывает только то, что тебе слили информацию и ты успел уничтожить все улики. Последний вопрос он ожидаемо пропустил мимо ушей. Ну конечно, это ведь я во всем виноват. Воскликнул я и, хлопнув руками, развел их в стороны. Так открываться было опасно, но я не смог удержаться. Давай, вини меня во всех грехах. Вот он я, дьявол во плоти. Наступила тишина. Он не спешил отвечать. Несколько раз открывал рот, но каждый раз обрывал себя, так и не начав. Пока, наконец, устало, на выдохе, не спросил. Почему? Почему? Ты спрашиваешь почему? Она была одержимой сукой, слетевшей с катушек, вот почему. Каждое слово попадало точно в цель и причиняло боль. Это читалось по его глазам. И это было чертовски приятное зрелище. Но я не убивал ее. Сколько еще это можно повторять? Выдержка подвела Рона. Он заскрежетал зубами так сильно, что желваки заходили ходуном, и прорычал. Лжешь. Тебя видели, ублюдок. Это твоя палочка выпустила режущие проклятия, которые убили ее. Конечно, там были режущие проклятия, и стирающие, и чистящие. Я наводил порядок в доме, вспылил я. Даже спустя годы, воспоминания о тех днях были свежи в памяти, и все также вызывали приступы боли и злости. Но вы, бравые блюстители порядка, уже все для себя решили. Даже веритосерум не использовали. И правильно. Зачем тратить сыворотку на заранее приговоренного? Заткнись, подонок. Она тебя любила, верила, а ты разбил ей сердце. Но этого тебе было мало, и ты убил ее. Да не убивал я ее. Если я хотел ее смерти, то зачем тогда спасал все это время, рискуя собственной жизнью? Замолчи. Твои лживые слова ничего не изменят. На этот раз ты не избежишь правосудия, и ты ответишь за все. Я позабочусь об этом. Его слепота и нежелание что-либо слышать были поистине феноменальными. Что тогда, что сейчас? Я рассмеялся, но безрадостный смех быстро сменился яростным шипением и лицо исказилось от ненависти. Конечно, я ведь всегда был для тебя монстром, убивающим людей. Да, ты всегда так считал, иначе бы не обвинил меня в ее смерти. Надоело дружить с убийцей, или после смерти старика больше некому было платить завистливому мальчонке за дружбу с наивным и доверчивым героем. Дамблдор всегда говорил, что в тебе кроется тьма, и ты явил миру свой истинный лик. Это ведь ты предал меня. Именно твои лживые показания мелкого завистника решили все дело. Но ты все равно остался тем же ни на что не способным маменькиным сынком. Даже настоящего убийцу найти не смог. Ничтожество. Услышанное стало последней каплей, переполнивший чашу его терпения. Ослепленный яростью и жаждой мести, Рон выхватил волшебную палочку и воскликнул. «Я убью тебя, мразь!» «Авада Кет!» Ему не хватило всего секунды, свинцовая пуля настигла его раньше. Как же много в такие моменты решает одно мгновение. Рон удивленно смотрел на расползающееся в области груди кровавое пятно. Он до последнего не верил, но подкашивающиеся от слабости ноги и черная дымка перед глазами упорно твердили об обратном. Он проиграл, и счет закрылся. «Прощай, Рональд Уизли». Меткий выстрел. Выстрел, что скорее всего должен был оказаться смертельным. Впрочем, только настоящие идиоты и дилетанты полагались на допущение. Я подошел ближе и осторожно, огибая растущую багровую лужу, присел рядом на корточки. Затем решительно коснулся его шеи пальцами с тыльной стороны, чтобы проверить пульс. Несколько секунд я просто прослушивался к себе и к своим ощущениям. Вокруг царила гулкая тишина, и только изредка доносился шелест листьев. Затем под пальцами раздался рваный слабый пульс. Еще живой, гаденыш. Рука, опережая мысль, сама потянулась за лежащим в кобуре глоком. Я поднялся, достал пистолет и с нескрываемым удовольствием передернул затвор, пуская пулю в патронник. Затем снял предохранитель, вытянул руку и прицелился. Глубоко вздохнул и уже почти нажал на спусковой крючок, когда наушник внезапно ожил. «Босс, нам лучше убираться отсюда», — прозвучал негромкий голос Чейза. Карлос засек два полицейских автомобиля в нашу сторону. Расчет 2 минуты. «Черт!» — сквозь зубы выругался я, быстро пряча пистолет снова в кобуру. Полицейские могли услышать выстрел и успеть объявить план перехват. Подставляться даже ради желанной мести было самым последним делом. «Сворачиваемся». В конце концов, Уизли не был бессмертным. Мог и оказать дружескую любезность и сдохнуть без дополнительной помощи. Или, возможно, это был бы слишком идеальный исход. Примечание к части. Без отзывов автор грустит. А если автор грустит, писать он хочет наамного меньше. Выводы делайте сами. Больше апдейтов о работе смотрите в ТГ-канале https://making-them-of-angels. Чаптер 30. Турнинг Интасаметхинкунхалы. Примечание к части. Заглавие. Старсит. Dark Kings. https://www.youtube.com/watch v2app3l0xlist.pl/6hukn3bob9r.w/b4a8l0.5/8gvindex68ppgagbiak8aup. К эпиграфу. Хеаникс. Фикх. Хе футуре. https://www.youtube.com/watch v8x73pd9bolist/6hukn3bob9r.w/b4a8l0.5/8gvindex68dnapchnelfixed. Коллаж к главе, https://making-them-of-angels109, другие интересности по работе, видео, арты, коллажи, размышления о персонажах в ТГ-канале, https://making-them-of-angels. Приятного прочтения и с праздником весны, всегда ваша, Леди Иль, и Цаншов Йоу Тхевайдовн, Лет Йоу Сиеиф Йоу Ван То, Пхириэс Но Атхервайраунд, То Фиил Инсиди Йоу, Антал Лы Цанфронтит, Ниверсии Митоцами Труи Цанте Фиил Но Море. It feels like I am walking in reverse. If it pche futurenov I am hanging on pche wall. No knifitots udovn. You would fall off my cell. But you end up knatskid dovn. I visi in ital bifare. I knof my wire und. It's ante beat pche story. Vidh my fiat pinnit dovn. Pche anix. Фикх Пхе Футури Лондон Скотленд Ярд 11.31 17 октября 2009 года. НИЧЕГО. Именно это слово Кэтрин Дармелл услышала в заключении от экспертов, когда те осмотрели место преступления. Вот только посреди поросшего колючими кустарниками холма не было никаких следов и зацепок, кроме успевших впитаться в сухую землю бурых пятен истекшего кровью напарника, не забытой кем-то вещи, ни случайного свидетеля, ни одной видеокамеры на многие мили вокруг, ничего. Жители ближайшей деревни в один голос твердили про гиблый холм, куда не поднимались даже их деды, и только редкие смельчаки соглашались ради захватывающего вида на лежащие в долине крохотные домики, но не в этот раз. Кэтрин их не винила, в том месте действительно было что-то такое, от чего ей самой становилось не по себе и хотелось поскорее оттуда убраться. И не только ей. Криминалисты, те вообще управились за рекордные 40 минут и спешно покинули негостеприимный холм. Что он вообще там делал? Этот вопрос не давал Дармеллу покоя последние дни. Обычно после ночных дежурств было сложно вовремя проснуться на следующий день. И тот день не стал исключением. Она благополучно проспала все будильники и, когда, наконец, открыла глаза, на часах был практически полдень. Рон так вовсю пользовался своим выходным и, в отличие от нее, никуда не спешил, вовсю наслаждаясь размеренным завтраком. Кэтрин едва дошла до автобусной остановки, когда вместо кошелька и жетона обнаружила в кармане пустоту. Вот только по возвращению Рона и след простыл в квартире, а рядом с забытым жетоном в коридоре обнаружился распечатанный конверт. Дармеллу бы и не обратила внимания на письмо, если бы взгляд случайно не зацепился за знакомое название. Аттересент Кычпау. Рон несколько раз в их разговорах упоминал о деревне, где он родился и вырос, и непривычное название отложилось в памяти. Зачем кому-то было упоминать его место рождения? Странное чувство охватило ее. В любой другой раз она бы не обратила внимания на письмо, адресованное другому человеку. Вот только тогда это было неким сверхъестественным чутьем. Чем-то, что заставило ее отбросить свои принципы и с жадностью вчитаться в ровный печатный текст. От нескольких строчек веяло неясной угрозой, и сердце кольнуло плохим предчувствием, природу которого она пока не могла понять. Не тратя времени, Дармелу кинулась обратно на улицу, судорожно ловя кэп. Она одновременно набирала шефа в надежде на его содействие. В отличие от многих других, Форнер всегда был готов выслушать и оказать содействие по мере своих сил. Не прошло и получаса, как он уже звонил начальник Девонского департамента с просьбой о содействии. На юг страны Кэтрин мчалась с единственной мыслью – лишь бы успеть. Она из раза в раз подгоняла сопровождавшего ее водителя. И тот с включенной сиреной летел по магистрали, виртуозно огибая пропускавшие их машины. В Девон они прибыли аж в начало пятого, еще полчаса они потратили, чтобы скоординировать работу с местными полицейскими, и еще полчаса добраться до самой деревни. И когда, наконец, одна из патрульных машин доложила о найденном на отдаленном холме раненом человеке, сердце Кэтрин запнулось и затем забилось сильнее, чем прежде. По словам парамедиков, обширное кровотечение оказалось бы летальным, если бы медицинская помощь опоздала хотя бы на 10 минут. А так у Рональда Уизли были крохотные, но шансы выкарабкаться из лап смерти. Впрочем, его состояние все равно оставалось критически тяжелым. Пуля прошла в четверти дюйма от его сердца. Это было просто неким чудом, что он вообще не скончался на месте. И все же, что он там забыл? Зачем туда поехал? Другой конец страны. Это не выглядело совпадением. И письмо оказалось пустышкой. Криминалисты трижды изучили его, но безуспешно. Ни отпечатков, ни других зацепок. У Рона должна была быть причина, чтобы поехать туда. Иначе в чем смысл? Впрочем, это было так похоже на него. Внезапно срываться с места и исчезать без объяснений. Они были знакомы меньше пары месяцев, но этого было достаточно, чтобы Дармелу поняла одну вещь. Рональд Уизли был человеком со странностями. Он успел показать себя неплохим следователем с чутьем на незамеченные или упущенные улики. Эти мысли без устали крутились в ее голове последние дни, смешиваясь с тревогой и беспокойством. Она пыталась найти ответы, что не хотели быть найденными. Два дня пустых поисков и бессонных ночей, и это сводило ее с ума. Кто, зачем и почему? Снова и снова одни и те же вопросы поднимались в бесконечном круге. Кэтрин настолько в них погрязла, что упустила тот момент, когда перестала быть одной в собственном кабинете, и раздавшийся позади голос шефа Форнера заставил ее невольно вздрогнуть. Что они сказали? Он посмотрел на нее, и в его взгляде читалась обеспокоенность. Ничего, они ничего не нашли, фраза горьким налетом легла на язык и причиняла почти реальную, а не фантомную боль. А свидетели? Криминалисты все еще пробуют что-то найти, но пока безуспешно, а свидетели? Кэтрин сделала паузу и вздохнула. Те вообще ничего и никого не видели. Да уж, странный случай. Эдриан покачал головой и посмотрел в окно. На улице вовсю шел дождь, что скрыл за пеленой соседние здания. Типичная неприветливая лондонская погода. И никаких предположений, что он вообще там забыл. Никаких, шеф. Кэтрин устало откинула со лба нависшую прядь и посмотрела вслед за ним на дождливое небо, под которым редкие прохожие суетливо перебегали из одного укрытия к другому. И ради их спокойствия она сама и ее коллеги жертвовали сном, отдыхом, здоровьем и даже жизнью. Для нее находиться на страже закона было обязанностью, а не привилегией. Какое же дело было у Рона, что могло привести к такому результату? Над чем он работал? Могло ли это быть как-то связано с его подозрениями насчет Блэка? Сколько вопросов и ни одного ответа. Если нужно, возьми отгулы, у тебя их прилично накопилось. И прежде чем Кэтрин успела что-то возразить, Форнер возразил, снова смотря ей прямо в лицо. Это не обсуждается, ты еле на ногах стоишь. И если в случае с Уоллисом я еще мог понять потребность работы в отвлечении, то сейчас, лучше используй это время для отдыха и лучше проведай своего напарника. Мне только что звонили врачи, его состояние наконец стабилизировалось и его перевели в стационар. Это правда? Она хотела, и в то же время боялась поверить услышанному. «Это точно не ошибка, стал бы я шутить с таким, скажешь еще такое», — нахмурился шеф, отчего его густые брови стали одной сплошной линией. Так сказали врачи, им виднее. От услышанного у нее отлегло от сердца, и впервые за эти дни на ее губах появилась слабая улыбка. «Спасибо, шеф». Дармелл со всех ног кинулась в сторону выхода, только чудом огибая идущих ей навстречу коллег, и все брошенные ей в спину недоумевающие взгляды так и оставались лишь взглядами, без ответов. Единственное, что волновало ее в ту минуту, так это возможность поскорее оказаться в больнице под Лерона. Уж он-то точно смог бы рассказать, какого черта он оказался в той деревне. Лондон, здание компании Блэксксикх, 13.48, 17 октября 2009 года. Неопределенность, да нельзя паршивая вещь. Полагаться на то, что древний, да и еще не единожды переведенный ритуал сработает как нужно, было более, чем рискованно. Впрочем, если все пройдет как нужно, риски будут компенсированы. А если нет, стоила ли игра свеч, вот в чем крылся главный вопрос. Вместе с тем, ритуал был до нельзя простым. Шанс, что в нем крылась ошибка, казался минимальным. Никто не шутил с темной магией. Себе дороже. К тому же мало кто бы вообще согласился на него. У большинства кишка тонка совершить то, что должно. Это и к лучшему, сила должна доставаться сильнейшим. Простой закон выживания, не больше и не меньше. Да и что такое жизни пятерых ничтожных магов против возвращения украденной силы? Другой вопрос, где их, черт возьми, взять? Маги, не маглы, их намного меньше, отчего пропажу обнаружить гораздо легче. Я устало потер покрасневшие от недосыпания глаза. Шутка ли двое суток напролет проторчать со словарями над немецким текстом и не сомкнуть век? Тело держалось на одном адреналине и честном слове, не иначе. Да и эта нерешенная ситуация с Нактом уже порядком достала. Как вообще может быть, что его никто не мог найти? Он же не призрак, мать вашу, а человек из плоти и крови. В конце концов, он не мог провалиться сквозь землю. Недовольно воскликнул я, чувствуя, как истощаются последние крохи терпения. Сначала клятый Уизли не сдох, и вместо этого отлеживался в реанимации, где круглосуточно дежурил отряд полиции. И ведь не убьешь по-тихому, чтобы не привлечь лишнее внимание. А теперь еще и этот псих. На него точно должно что-то быть. Если Тиа действительно совершил все это, медленно отозвался Драко, кладя фотоснимки последней жертвы обратно на стол, а на его лице застыла маска брезгливости. Значит, он вконец спятил. Думаешь, на него так повлияла кончина отца? Обратился к Драко сидящий рядом Блейз, после чего сам потянулся за снимками. И, в отличие от Малфоя, на его лице читался неподдельный интерес к увиденным увечьям. Где-то на периферии промелькнула мысль о поразительном контрасте в поведении Забини. Еще неделю назад тот был в полном раздрае от убийства собственной шлюхи, а сегодня он снова был одет с иголочки с приклеенной на губах беззаботной ухмылкой. Промелькнула и тут же исчезла. Сейчас это не главное. Когда до заветной цели оставались считанные мелочи, все остальное было несущественным. Возможно, да и 10 лет из кабана – не курорт, хотя такого зверства за ним прежде не водилось, когда бы он успел его проявить. В 98-м, едко бросил я, пальцами отбивая чечетку по столу. Нет, мы не там его ищем. Нахрена он вообще тебе сдался? Удивился Драко, нахмурившись. Он заноза в заднице министра, нехотя признался я, и сразу отмахнулся, пока не посыпались лишние вопросы. Это не важно, если мы его не найдем. Малфой поднялся с кресла и отошел к окну. Там вовсю разошлась стихия. Дождь сплошной стеной накрывал город, будто это могло его очистить. Будто хоть что-нибудь вообще могло очистить этот грешный мир. Нотт разорвал все общение с нами еще в школе. Для него мы предатели. Предатели. Предатели, задумчиво повторил я. Пальцы неосознанно сменили ритм и теперь стали выбивать барабанную дробь. Затем взгляд метнулся к стоящему сбоку ноутбуку, где был открыт видеочат. Карлос, что по имуществу? Пусто, шеф, все изъято в пользу министерства. Еще в 1997 году во время суда над мистером Нактом старшим, у него что-то должно быть, он не похож на бездомного, да и где-то ему нужно было держать пленных, пленные, и мысли быстро унеслись прочь, их было шестеро, двое мертвы, четверо вполне еще могли остаться живыми, четверо, нет, этого было мало, нужен еще один, если только, дьявол, нет, она была нужна для другого. Нет-нет, должен был быть другой вариант. С другой стороны, устроить похищение одного гораздо проще, чем толпы. Блэк, ау, вернись на землю. Что? Я моргнул и посмотрел на стоящего передо мной Забини, точнее его ладонь перед моим лицом. Поморщившись, я отстранился назад. Да опусти ты руку. Ты завис. В его глаза промелькнула тень неясной эмоции, но затем она исчезла. Все в порядке? В полном. Ответ прозвучал несколько резче, чем хотелось. Впрочем, это осталось без комментариев. Так, что? После суда над его отцом у него вроде оставался счет матери, но насколько мне известно, там вообще была скудная сумма. Он как-то раз это вскользь упомянул. Значит, с деньгами у него может быть не густо, если он не решил ими разжиться с помощью магии. Я оборвал себя на середине фразы и написал Карлосу. Проверить нераскрытые кражи со странностями. Вещи, деньги, продукты, что угодно. Это могло быть зацепкой. Он мог красть с помощью магии. С его мировоззрением-то, хмыкнул Блейз, и снова в его облике не было ни намека на прежнюю разбитость. Будто губительной любви и вовсе не было в его жизни. Сомнительно, сказал чистокровный сноб, криво ухмыльнувшись, добавил, заправляющий в мире простаков. Раздался глухой удар, голова сразу метнулась в сторону звука. Тело всегда реагировало быстрее сознания, вбитые под кожу рефлексы. Только долгие секунды спустя пришло осознание. Это был удар кулака по стеклу. Будто у нас был выбор, глухо бросил Драко, медленно отвернувшись от окна. Его костяшки кровоточили, и тяжелые алые капли падали на пол, вторя дождю, а лицо искривила перекошенная гримаса. Будто у всех нас был выбор. Мы изгнанники. Даже носа не можем показать среди гребаных магов, чтобы те не переходили на другую сторону дороги. Будто мы прокаженные. Прошло 12 лет, но ничего не изменилось. Для всех них мы убийцы. После этих слов воцарилась тишина, и только непрекращающийся дождь за окном разбавлял ее глухими ударами по стеклу и карнизам. «Это те, кто мы есть», — сухо отозвался Блейз, пожимая плечами. «К чему отрицать очевидное? А тебе не все равно?» — я удивленно переспросил, поднимаясь на ноги. Плавно обошел стол и прислонился на самый его краешек. «Тебе не плевать на то, что и кто о тебе подумает?» С каких пор тебя определяет суждение этого безмозглого стада, да и мнение толпы да нельзя изменчивое. Вчера ты герой, сегодня исчадие ада, у меня будет сын. Этого никто не ожидал. Что? Воскликнул Блейз, едва не поперхнувшись. У меня будет сын. Еще раз громче и четче, не скрывая раздражения, повторил Драко. Что тут непонятно? Да, нет, просто это как-то неожиданно, стушевался Блейз, демонстративно поднимая руки вверх. После чего подошел ближе к Малфою и похлопал того по плечу. «Поздравляю, когда ожидать пополнения?» 30 недель», — механически ответил Драко, похоже, еще до конца не осознавая, как скоро его жизнь кардинально изменится. Да и, пожалуй, не только его. Эта новость многое меняла. «Если все удастся, тебе не нужно будет волноваться об их мнении. А чем ты?» В серых глазах вспыхнул огонь. Он стремительно сократил расстояние между нами и с жадностью вглядывался в мое лицо. «Ты что-то придумал? Если все выгорит, ты первый это заметишь», — ухмыльнулся я, ровно глядя в его полные затаенные надежды глаза. Надежды, которую никто из нас не хотел озвучивать. Никто не хотел испытать опустошающее чувство глубокого разочарования. «За сына следует выпить», — довольно воскликнул Блейз и протянул налитые стаканы. «За сына действительно следовало выпить». Лондонгородская больница, Черинг-Кросс, 14.02.17 октября 2009 года. Воздух пропах удушливыми ароматами медицинских препаратов и тем особым сплетением надежды и отчаяния, где начало одного было концом другого. Больницы были последним местом, куда Кэтрин согласилась бы добровольно прийти. Во время затяжной болезни ее матери она провела в них слишком много времени. Настолько много, что даже годы спустя она все так же не переносила эти синие стены, белые халаты и бахилы поверх обуви. И вообще все то, что олицетворяло собой это место. Кэтрин чертовски не любила больницы, но ради Рона приехала сюда без лишней мысли сразу, как только узнала новость от шефа. Его состояние было единственным, что ее волновало, и за мыслями о нем она старалась больше ни о чем не думать. Доктор не без колебания и не без демонстрации ею значка детектива согласился пропустить ее к Рону. Раньше она бы обязательно испытала угрызения совести за использование служебных полномочий в личных целях, но сейчас ей было важнее поскорее увидеть его лично и убедиться в его здравии. И еще, детектив, пациенту противопоказаны волнения и стресс, вы поняли? продолжал ее инструктировать шедший рядом лечащий врач. Ничего, что могло бы ускорить пульс. Он перенес сложную операцию возле сердечных артерий. Это очень важно. По-хорошему, ему еще неделю противопоказаны любимые посещения. Вон впереди за стеклом, наполовину скрытыми жалюзи, показалась палата Уизли. И стоило Дармелу увидеть его лежащим на больничной койке, как внутри что-то защемило. Так странно было видеть всегда уверенного в себе и сильного мужчину в таком виде. Цвет его кожи сравнялся с белоснежными простынями, и даже огненные волосы теперь будто потускнели, растеряв в одночасье всю краску. «Не волнуйтесь, доктор, я буду неукоснительно следовать вашим рекомендациям», кивнула ему девушка и потянулась к дверной ручке, но тут ее снова остановил врач. «Что-то еще?» «Да», он кивнул, деловито поправляя свой халат. «Понимаете, когда он впервые пришел в себя, он казался слишком взбудораженным и постоянно что-то говорил о деревяшке, которую мы нашли при нем, так что нам пришлось ввести ему успокоительные, так что его реакции заторможены. Это нормально». «Конечно, доктор, спасибо. И, пожалуйста, принести потом все вещи, что были при нем». «Хорошо, но помните 15 минут, не больше», бросил он и поспешил уйти по своим делам. Оставшись одна, Кэтрин прикрыла глаза и глубоко вздохнула перед тем, как повернуть ручку и толкнуть дверь. Хорошо, что дежурные согласились оставить ее наедине с ним и отошли на обед. Это было слишком личным, и она не хотела, чтобы кто-то другой слушал из разговор. Вблизи Рон выглядел еще более нездоровым, чем на расстоянии. Под глазами залегли глубокие тени, скулы заострились, а губы стали совершенно бесцветными. И все же на привиде ее он попытался улыбнуться. Пусть то был только намек на улыбку, но она вселила в Кэтрин надежду. «Ты заставил меня поволноваться. Что произошло? Я плохо помню». «Все как в тумане», — хрипло отозвался Рон, и Кэтрин пришлось подойти ближе и присесть на стоящий у койки стул, чтобы лучше его расслышать. «Погоди, где мои вещи? Где моя палочка?» «Тихо, тихо, не волнуйся, я все заберу». Она осторожно взяла его за руку в успокаивающем жесте, и ей бросились в глаза голубые вены на руках, что контрастировали с бледной кожей. «Доктор запретил тебе волноваться. Какой сегодня день?» – спросил он, нахмурившись. 17-е. «Ты двое суток пробыл в реанимации на грани жизни и смерти. Да уж весело», – Рон прикрыл веки и глубоко вздохнул. «Что произошло? Ты совсем ничего не помнишь?» Медленно, подбирая слова, спросила Кэтрин. Уизли облизнул потрескавшиеся губы, и девушка поспешила налить ему воды из стоящего на тумбочке графина. Она поднесла стакан к его лицу, помогая второй рукой ему немного приподняться. «Помню, что проснулся, позавтракал с тобой, он сделал паузу и еще отпил глоток воды, потом ты умчалась на работу, а собирался выйти за продуктами. А дальше что?» «Дальше, кто-то позвонил в дверь, какой-то парень, у него был конверт, и смутно, он закашлялся, и его рука вновь потянулась за водой. Он сделал большой глоток и откинулся назад на подушку с еще одним тяжелым вздохом. «Не спеши, я видела то письмо, только там была какая-то несуразица про твою деревню и начало истории. Я не совсем поняла послание, только оно показалось опасным. Я не знаю, как объяснить свои чувства, но когда я бросилась в деревню и не прогадала, мы нашли тебя на заброшенном холме, истекающем кровью. Значит, ты спасла мне жизнь, я должен тебе». «Мы квиты», — мягко возразила она, покачав головой. «Ты спас меня, я тебя. Тогда предлагаю больше не попадать в такие ситуации». Кэтрин видела, с каким трудом он проговорил последнюю фразу, и поняла, что их разговор следовало отложить. Сейчас ему требовался покой. Главное, что он жив, остальное не столь важно. Они еще успеют все обсудить. «Договорились», — ответила она с улыбкой. «Доктор просил тебя не утомлять. Я обязательно загляну к тебе завтра. Поправляйся». «Спасибо. И это странно». «Что именно?» «Лечиться, как обычный человек», — он слабо улыбнулся. От его улыбки впервые за эти дни Кэтрин почувствовала, как у нее на душе воцарилась легкость, и стены больницы больше не давили на нее. Он был жив, чего еще она могла желать. Лондон, апартаменты Арлингтон Хаус, Сент-Джеймс, 1851, 17 октября 2009 года. Квартира встретила звенящей тихой мглой, и только тонкая полоса слабого света выбивалась из-под двери кабинета. Это было странно и неправильно. Кабинет был тем местом, куда запрещалось заходить кому бы то ни было, даже Дафне. Это было старым условием, которое до этого никогда не нарушалось. Что-то было явно не в порядке. Нахмурившись, я потянулся за спрятанным в кобуре пистолетом. Едва слышно щелкнул предохранителем и, крадучись, направился по коридору, по пути заглядывая в остальные комнаты. Пустые, ни следа чужого вторжения. Все было на своих местах, и тревога только усиливалась. До кабинета оставались считанные футы. Стоило подойти ближе, как оказывалось, что свет не просто горел внутри, дверь была неплотно прикрыта, чего быть просто не могло. Я глубоко вдохнул и на выдохе резко толкнул дверь ногой, вскидывая руку с пистолетом. Мгновение, чтобы оценить обстановку, и мгновение, чтобы с проклятиями судорожно опустить руку, едва не нажав на спусковой крючок. Какого черта? За столом сидела Дафна, за столом в моем кабинете. Сидела, блять, Дафна, я едва не выстрелил в тебя, думал, что тут вор, я распалялся, не отойдя от первого потрясения, что ты здесь делаешь, но Дафна не реагировала, вместо этого она продолжала невидяще смотреть на лежащие на столе записи, мои записи расшифровок и переводов. Дафна, ты меня слышишь? Я подошел ближе и попробовал еще раз дозваться до нее, но она напоминала застывшую во времени восковую статую, наверное, прошла целая вечность. Пока она едва слышно не спросила, что это, а чем ты, вновь нахмурившись, переспросил я, что это, несколько громче повторила она, и в ее голосе просквозили первые нотки приближающейся истерики, что это, черт возьми, такое, да чем ты говоришь, вспылил я, не выдержав туманных намеков, затем в ее руках оказались мои записи, а в следующий миг она бросила их мне в лицо, вот о чем. «Неужели ты правда готов на это пойти?» «Ах, вот оно что!» – протянул я, а после упал на стоящий рядом диван и заливисто рассмеялся. «А я-то надумал себе уже черт знает что! Как ты можешь быть так спокоен?» В ее глазах плескалось непонимание. «Это же черная магия!» И, все еще улыбаясь, переспросил я. Странно было видеть такую реакцию на темную магию от человека, что впитывал ее с молоком матери, с жертвоприношениями. Непонимание сменилось страхом, а в уголке глаз блеснула слеза, с человеческими жертвоприношениями. Я повторю свой вопрос, и что с того, ты насколько хочешь вернуть свою магию, едва шепча спросила девушка, даже такой ценой, ты ведь не убийца, не монстр, Анри. Между нами повисла мертвая тишина, я не спешил с ответом и просто молчал. Франция, Париж, где-то в 10 округе ноября 1998 год, это был тяжелый день, все с самого начала пошло не по плану. Эти флики 114, как их называл Матья, определенно знали про налет и устроили засаду на месте. Благодарение богам, их было немного. Мы едва вырвались оттуда, пусть и ценой многочисленных порезов и ушибов. А большая часть добычи так и осталась лежать на полу разгромленного ювелирного салона. От падения на стеклянные витрины адски горела спина. Несколько осколков глубоко вонзились в плоть, с легкостью прорвав тонкую кожу куртки. Лекарства лишь немного облегчали боль, но не убрали ее полностью, и ее отголоски только подпитывали изнутри чувство гнева и злости. Все должно было пройти как по нотам. Мы несколько недель приглядывались к той ювелирке, изучали привычки сотрудников, режим их работы, систему безопасности и многое другое. План прорабатывался до мельчайших деталей. Это должен был быть быстрый и изящный в своем выполнении налет, и все бы получилось. Да только, я утоплю эту крысу в ее же собственном дерьме. Матья уже больше часа орал и крушил все подряд. Целых вещей в комнате практически не осталось. Матья, прекрати, голова трещит от твоих криков, взмолился я, зажмурив глаза от резкой боли в висках, вырву его кишки и на них же повешу, живого. Он будто не слышал меня и продолжал сыпать проклятиями и все более изощренными способами убийств. Его можно было понять, если бы не изрезанная спина, я вел бы себя точно так же, дал бы выход накопившейся ярости, только накачанное анальгетиками тело было слишком вялым для подобного, сейчас соваться к нему все равно рискованно, выждем немного и я пытался достучаться до приятеля, не дать ему натворить глупостей, хотя, боги свидетели, я хотел этого не меньше, чем он, и дать этому сучьему потроху сбежать, ну уж нет, Блэк, он ответит мне за это. Матья сплюнул на пол и показал на свою скулу. Его некогда ровная кожа теперь была отмечена глубокой кровоточащей раной. После наверняка останется шрам. Для того, кто гордился своей внешностью, это был тяжелый удар. И что ты предлагаешь? Вломиться к нему среди белого дня? А если там копы ошиваются, что тогда, при них? Значит, подождем, пока не свалит. «В чем проблема?» — ответил он и стер вновь выступившую кровь на лице. Вид обогренного бинта распалял его похлеще всего остального. «Так или иначе, он не жилец, и ты меня не остановишь». «Нет, не понял», — Матья резко вскинул голову, и в его взгляде читалась скрытая угроза. «Повтори-ка еще раз, что ты сказал, я, видимо, не расслышал». «Нет, я безэмоционально повторил сказанное ранее». «Нет», — неверяще переспросил он, затем пнул лежащий на полу стул и закричал. «Ты, что святым заделался, гуманист хренов? Я уже по горло сыт твоей моралью. Тот мимо проходил, этот просто делал свою работу и так без конца. Довольно. Его, между прочим, ты привел. Твой косяк, пожалел сородича, а он нас сдал. Сдал, ты это понимаешь. Еще б немного и мы сейчас были бы либо в камере, либо в земле. Так, что пошел ты, с тобой или без тебя, он труп. Ты закончил?» — ровно спросил я, стоило тираде затихнуть. АУИ-115. Он стоял посреди разрушенной комнаты и тяжело дышал. Он все еще испытывал злость. Это читалось в его взгляде, но хоть перестал переворачивать все вверх дном. «Если бы ты дал мне договорить, то понял бы, что мое «нет» означает вовсе не отказ от наказания, только то, что это сделаю я. Ты...» — Матья был сильно удивлен и не скрывал этого. «Наш святой решил испачкать руки? Что изменилось?» «Действительно, что изменилось?» Я весь день задавался этим вопросом, с тех самых пор, как мимолетная мысль о мести, что впервые появилась в той лавке, стала твердым решением. Оправдательных аргументов было много, но никаких сомнений. Их просто не было. Наверное, я действительно слишком устал от бесконечных ударов в спину. Устал от помощи тем, кто этого не заслуживает. Устал от необходимости понимать тех, кто не понимает в ответ. Устал настолько, что эта усталость пересилила все остальное. Я изменился, такой ответ тебя устроит. К тому же, ты верно заметил, это я его привел, предложил работать с нами, значит и разбираться с ним тоже мне. Матья не спешил с ответом. Он пристально смотрел на меня, будто что-то обдумывал. Наконец, спустя долгие минуты молчания, он приблизился ко мне вплотную и тихим голосом, охрипшим от криков, произнес: «Хорошо, это будешь ты, но этот ублюдок должен страдать. Готов ли ты на это? Готов ли?» Еще вчера ответ был бы однозначным. Категоричное «нет», но сегодняшняя ночь многое изменила. Прошлая уверенность испарилась, она сменилась желанием отплатить виновному болью за боль. Да и что в сущности это меняет? Почти ничего. Только еще одним именем станет больше на его душе. Сколько их было за эти годы, и сколько их осталось позади во время войны. Разве тогда все было иначе? Те же смерти, те же пытки, та же угроза жизни. Только целью было всеобщее благо, а жертвенным агнцем – я. Но я устал им быть и устал жертвовать всем во имя других. Он получит то, что заслужил. Скажи, это какая-нибудь глупая шутка? Да, дурацкий розыгрыш. В ее голосе читалась мольба. Она была готова ухватиться даже за чистую ложь. Это было видно по ее подернутым легкой дымкой глазам. Что угодно, только не то, что ты правда думаешь это совершить. В любой другой момент я бы соврал, не моргнув и глазом. В любой другой, только не сегодня и не сейчас. То ли выпитый алкоголь виной всему, то ли я просто устал притворяться быть тем, кем не являлся. Нет, дорогая, я таков, какой я есть. И чем раньше ты это поймешь, тем лучше для нас обоих. Я убийца, и не перестану им быть, если это поможет мне вернуть принадлежащее мне по праву. Дафна молча поднялась на ноги. За опущенными прядями волос ее лица было не видно. Развернувшись, она также бессловесно направилась к дверям, и только у самого порога, не оборачиваясь, бесцветным голосом бросила: «У тебя ошибка в переводе в третьей и шестой строке, не реституи 116, а редди 117. Примечание к части. Тем временем до финала остается считанные 2-3 главы, а отзывов слишком мало. Хьюстон, у нас проблемы. Чаптер 31. Таки в хат йоу ниед фор сурвивинг. Примечание к части. Заглавие. Валор валор. Дивил ат мыдар. https://www.youtube.com/watch-vex-2-ut-9-wif-list-pl-6-hukn-3-bob-9-rwb-4-8-0-5-8-g-index-62-pp-gag-b-8-aup. Кэпиграфу, фикх-пхефаде, монстр, https://www.youtube.com/watch-vet-8-hurax-56-4-galist-pl-6-hukn-3-bob-9-rwb-4-8-0-5-8-g-index-63-pp-gag-b-8-aup. Коллаж к главе, https://making-dom-of-angels-114. другие интересности по работе, видео, арты, коллажи, размышления о персонажах в ТГ-канале, https://making-them-of-angels. Приятного прочтения. Всегда ваша, Леди Эль. Пио плесай ве бейнчингинг, и дон те ацт хесами, мы мин тес риарангинг, и дон те фиила хинг, и эм нот хи кит хат и усет тобе, и ве гровнин те ман, хи юзд дон те кноф хи от хир халф оф ме, в хат и реал эм хин и лакат мысел финг хи миррр, и цан си и цлиари рем над хинг бута монстер, йоу цан си и тин мы ес, и тес цравлин кундер мы скин, анты дон те хинг и цан хиди в хат и ам, анымари. Эмнатхинг Бута Монстер, Фикхтхе Фаде, Монстер, Лондон Апартаменты Арлингтон Хаус, Сент-Джеймс 03-35 19 октября 2009 года. Тихая трель входящего вызова отозвалась назойливым звучанием на краю подсознания, раздражительным фактором, от которого хотелось отмахнуться и не прерывать беспокойный сон. Хотелось, но нельзя, и даже не выругаешься, когда сам давал распоряжение звонить в любое время суток, если вопрос был срочным. С закрытыми глазами я нащупал рукой неумолкающий телефон и, поднеся его к уху, с хрипотцой выдохнул. Да, короткая заминка. Из другого конца раздался взбудораженный голос. Мы нашли его. Пробуждение было резким. С тихим стоном я оторвался от бумаг, выпрямился и потер затекшую шею. Угораздило же уснуть прямо за столом. Чертов немецкий, но уж лучше он, чем переводить оригинал с китайского. Ты уверен? Карлос, охрипшим голосом после сна переспросил я. Спросонья мысли путались, и сознание слишком медленно прояснилось. Тело неприятно ломило от сна в неудобной позе, но это было последним, на что я обращал внимание. Если то, о чем говорил Карлос, было правдой, это меняло весь расклад и ускоряло все планы. На все 200, босс. Он живет в старой лачуге в графстве Норфолк. По документам, та когда-то принадлежала семье его матери. Детали после. Сейчас его нельзя упустить. Немедленно отправь Маркуса с эльфов оцепить территорию. Пусть наблюдают, но не вмешиваются. И поставит защиту от побега. Хорошо, босс, мгновенно отозвался парнишка, но затем в его голосе послышалась неуверенность. Сообщить мистеру Малфою и мистеру Забине. Нет, я резко выдохнул в трубку и сбросил вызов. В следующий миг телефон с глухим стуком полетел на стол, а руки непроизвольно сжались в кулаки. Я глубоко вдохнул и пустым взглядом прошелся по кабинету, что за последние несколько дней превратился в жилище какого-нибудь ученого или художника. Скомканные, исчерканные листы бумаги виднелись на столе, стульях, диване и даже на полу. Въевшаяся любовь к порядку и чистоте ушла на второй план над всколыхнувшейся надеждой вернуть утерянное. Можно было бесконечно долго спорить и доказывать всем, что лишение магии не оставило во мне незаживающую рану, или что я не испытывал дискомфорта от наличия магов в своей жизни. Только вот привычки лгать самому себе у меня никогда не было, и следовало признать, мне чертовски не хватало этой силы, текущей по венам. Магия окрыляла и дарила свободу, все остальное было лишь ее суррогатом. Стоило впервые увидеть сорвавшееся с рук пламя, чтобы понять, надежда на возвращение магии всегда тлела где-то глубоко внутри. Она молча и терпеливо ждала своего времени. И когда в руках наконец-то оказалась украденная у Гринджер Вергис Сине Ритуали Дес Химлищен Ричис 118, все другие вопросы оказались такими несущественными, или почти мелочными. Реакция Дафны была самую малость странной. Какое ей было дело до других людей, тем более до тех, которых она даже не знает. Человеколюбие от отстраненной слизеринки было последним, чего я ожидал. И еще больше я не ожидал, что это станет поводом для серьезной ссоры. Тем более первой крупной ссоры за эти года. И ради чего? Кучки никчемных магов, что не смогли себя защитить. Я не собирался отказываться от своей силы ради ее мнимых идеалов. А найти способ к примирению всегда успеется. На столе лежала бумага с завершенным описанием ритуала. Ничего сложного. Несколько строк на латыни и жертвоприношение парочки магов. Это была черная магия. В ней все строилось на обмене. Жизнь за жизнь, силу за силу. Все четко и просто. Вопрос был лишь в другом. Готов ли я? И ответ был очевиден. Я взял в руки описание ритуала, согнул листок в четверо и положил в задний карман. И подхватил мобильный телефон, на ходу набирая номер Себастьяна. У меня. Срочно. Похоже, мы нашли его. А значит, и остальные также могут там быть. 20 минут спустя мы мчались по пустому городу на восток страны. Кайл за рулем, Себастьян возле него методично чистил оружие. Пока я снова и снова мысленно повторял строчки ритуальных слов, Где-то в глубине подсознания таилась тревога и нервное ожидание от исхода этого дня. Дежавю. Еще одна внезапная поездка посреди ночи. Только цели совершенно иные. Карлос, статус. Цель подтверждена повторно. Нахождение без изменений. Альфа на месте. Производит сканирование местности. Тепловизоры подтверждают наличие пятерых на территории. По крохотному наушнику отчитался Дельгадо. Хорошо, пусть только наблюдают. Бросил я и, отключив микрофон, обратился к водителю. Кайл, сколько? Час, босс, ответил тот, резво идя на обгон одинокой фуры. Может меньше, слишком долго. Понял, босс, понятливо кивнул Кайл. И в следующий момент стрелка спидометра резко пошла вверх. 80 миль, 90, 110, 120 миль в час. Внедорожник летел по ночной магистрали, оставляя позади спящие беспробудным сном города и поселки. Карлос, что с патрульными? Все чисто до Норфолка, сразу отозвался хакер по общему каналу. После этого стрелка спидометра снова дернулась. 140, 150 миль в час. Машина парила над дорогой, и ночное освещение смывалось в одну яркую полосу. Как сливались в мгновение все долгие часы, месяцы и годы ожиданий. Сомнений не было. Если смерть парочки отсталых магов вернет назад мою силу, значит так тому и быть. Бастиен. Слушаю, босс. Чейз обернулся назад, и в его синих глазах царила пустота. Он вновь отключил чувства, как всегда делал прежде на заданиях. Так ему было проще. Нот, похоже, слетел с катушек, имей это в виду. Но он нужен мне живым. Можешь ранить его, но не убивать. Понятно? Предельно, ответу вторил щелчок передернутого затвора на пистолете. Впереди показались огни приближающегося Нариджа, но машина резко свернула вправо и поехала по узкой проселочной дороге. Через 10 минут трясок по местным ухабам Норфолка колеса тихо скрипнули гравием, и машина резко остановилась. «Мы на месте», — босс отрапортовал Кайл и открыл передо мной заднюю дверь. Ноги в армейских берцах ступили на разбросанный гравий, и я быстро вышел из машины. На смену привычному костюму вернулась черная тактичная униформа. С последнего ее одевания прошло не меньше нескольких лет, но она все равно ощущалась как родная, будто и не расставался с ней вовсе. Этот факт вызвал короткую ухмылку на лице. «Хоть что-то в этой жизни не меняется». Босс, рядом раздался голос подскочившего Маркуса, что кратко отрапортовал. Ситуация без изменений. Тепловизор подтверждает, что объект все время был неподвижен в северо-восточной комнате первого этажа. Предварительно, спит. Но к дому мы не приближались, как вы и приказывали. Остальные, все четверо вместе на минус первом в западной части здания. Больше никого нет. Я только кивнул и перевел взгляд на темнеющее в отдалении старое обветшалое здание. Света не было ни в одном окне, и безлунная ночь еще сильнее скрывала как обитателей дома, так и нас, что только играло на руку. Удалось составить план? Вполне, вот смотрите, на этих словах Маркус разложил на капоте сделанный набросок плана здания и подсветил его карманным фонарем. Здесь один этаж, но с подвальными помещениями. В целом в доме около 5 комнат, кухня на юге, гостиная в центре, столовая на юго-западе, и 2 спальни, одна с северо-восточной стороны, где находится объект, и вторая в противоположной стороне с западной стороны, ровно над подвальным помещением, и 2 входа, центральный с южной стороны, и черный с северо-западной части дома. На каждом слове он показывал соответственное расположение комнат на начертанном рукою плане. Я внимательно смотрел на наброшенную схему, и в голове постепенно вырисовывался план. Делимся на 2 группы. Одна, меньшая, пойдет с центрального входа и обеспечит контроль над кухней, столовой, пустой спальней и подвальным помещением. Маркус, это твоя группа. Ваша цель – взять под контроль здание и локализировать пленников в одной комнате и провести оценку их магической силы, о результатах доложить, и ни в коем случае их не убивать. Они нужны мне живыми. Это понятно, Маркус? Так точно, сэр, четко кивнул он. Есть не убивать. Я, Себастьян и остальная группа, войдем через черный вход и дальше к северо-восточной спальне. Наша цель – взять объект под полный контроль, тоже живым. Вопросы? Никак нет, в унисон ответили Прайд с Чейзом. Тогда готовьтесь, бросил я и снова включил микрофон. Карлос, позвал я хакера и, услышав короткое, да, босс, произнес, на тебе незваные гости. Понял, босс. Дальнейшие сборы происходили молча. Проверка оружия, настройка раций, крепление визиров ночного видения и многое другое. Впрочем, совсем скоро все уже были на своих позициях. Наручные часы показывали 7:30. Через час начнет заниматься рассвет и следовало поторопиться. Ночь служила отличным прикрытием и фактором внезапности. «Вперед!» – тихо скомандовал я в микрофон, и обе группы синхронно выдвинулись к зданию. Через пару сотен футов мы разделились, и я со своей группой направился к черному входу.